Часть шестая. Что же будет на Земле через 100 ближайших лет? Цитата из песни «Я у бабушки живу». Слова Шафирана. Куда ветры дуют? Предсказать будущее возможно. Неожиданное заявление, правда? Мы уже так привыкли к непредсказуемости мира вообще и экономики в частности, что подобное заявление может даже расстроить слушателя. Не расстраивайся, мой друг. Просто знай. Предсказания бывают разные. Вот взять ту же квантовую физику. Она не может предсказать, куда попадет каждая конкретная частица, но зато может рассчитать вероятность ее попадания. Условный пример. Можно рассчитать, что в каком-то конкретном эксперименте электрон с вероятностью в 30% шлепнется слева, а с вероятностью 70% справа. Это означает, что если мы выпустим 1000 частиц, около 300 из них упадут слева, а примерно 700 шлепнутся справа. Вот такого рода предсказания в квантовом мире вполне возможны. В мелочах мы не в состоянии дать точных предсказаний. Ни по курсам валют и ценных бумаг, ни о том, что будет делать какой-нибудь Вася Пупкин через год. А вот по-крупному что-то спрогнозировать можем, то есть весьма приблизительно и в больших масштабах. Мы ничего не в состоянии сказать о поведении каждой конкретной молекулы в баллоне с газом, куда она летит, с какой скоростью, но их общие усредненные характеристики в виде давления или температуры вполне измеримы и ясны. Всю экономику до гвоздя не спланировать, конечно, но улавливать глобальные мировые тенденции, они называются трендами, и примерно понимать, куда движется мир, наука умеет. Мы ничего не можем сказать о поведении и мыслях каждого из 7 миллиардов людей на Земле. Но какие-то общие средние величины, тенденции, направления можем определить. Ниже я приведу для красоты в порядке иллюстрации к сказанному три картинки, подробно разбираться в которых вам совершенно не нужно. Достаточно просто бросить взгляд. Они приведены здесь только для того, чтобы вы были спокойны. Ученые из разных областей знания не оставляют своим вниманием эволюцию социальных организмов, а тщательно изучают, в каком направлении движутся страны, которые, надо сказать, не стоят на месте, а в пространстве приведенных графиков активно ползут в определенных направлениях, как амебы на свет, как щепки на поверхности воды, гонимые ветерком. Представим диаграммы. Первая — энергодемографическая диаграмма состояния мира вообще не из области экономики, что, впрочем, понятно из ее названия. Точки на ней — это страны. Стрелки — направление, куда все они движутся со временем. А движутся они к области нулевого прироста населения и оптимального энергопотребления. Рассказ о том, что такое удельное и оптимальное энергопотребление, выходит за рамки этой аудиокниги. Вам надо лишь знать, что это стремление объективно. То есть страны движутся туда не потому, что этого кто-то хочет, а просто их природа так устроена. Страны на диаграмме условно разбиты на 5 групп, в зависимости от состояния их экономик и населения. Вторая диаграмма тоже не экономическая, она политлогическая. Здесь показаны страны в ценностных координатах, однако опытный глаз тут увидит и экономику, и тенденцию. Несмотря на то, что стрелки возле стран не указаны, все страны имеют стремление ползти в правый верхний угол диаграммы, где уже собрались самые богатые и развитые государства мира. Каковы же их ценности, которые позволили этим странам стать самыми развитыми в экономическом смысле? Или переформулируем вопрос. Какие характерные ценности, разделяемые населением, являются маркерами богатых стран? Или даже так. Как смотрят на мир богатые люди, и какие ценности нужно разделять, чтобы стать богатым? По вертикальной шкале отложена религиозность. Чем выше по оси, тем меньше людей в стране верит в Бога, и тем меньшей ценностью здесь считается религия. Чем ниже по вертикальной оси, тем более страна мракобесна, тем более она склонна к диковатым традиционным ценностям. Общая известная ученым закономерность заключается в том, что чем богаче страна, тем она менее религиозна при прочих равных условиях. Россия заполнена не сильно религиозным населением. Россия — страна секулярная и достаточно рациональная. В этом смысле задатки у нас хорошие. Вверх мы поднялись. Но, к сожалению, богатство зависит не только от атеистичности государства и его населения. Оно сосредоточено не столько вверху, сколько на северо-востоке, то есть в верхнем правом углу диаграммы. А что у нас по оси право-лево? А по горизонтальной оси у нас отложены ценности не религиозно, антирелигиозные, а ценности страха или бесстрашия перед новым. Левее нуля по оси у людей преобладают ценности сохранения и выживания. Они буквально запуганы жизнью и стараются не столько приобрести недожиру, сколько не потерять. Правее нуля у населения главенствуют ценности развития и самовыражения. Понятно, что если эти ценности преобладают в умах жителей, значит, человеческий капитал в этой стране используется полностью. Все свои способности люди реализуют в полной мере, поскольку заточены на это. Соответственно, страна преуспевающая. И так как мир эволюционирует, то есть развивается, все страны через какое-то время достигнут постиндустриального, то есть информационного этапа. Точно так же, как когда-то практически все регионы планеты перешли от охоты и собирательства к аграрности и затем скакнули от аграрности к индустриализации. Причем некоторые страны еще не закончили данный переход, а самые развитые уже находятся в состоянии очередного перехода к информационному обществу. По-иному этот процесс называют еще демографическим переходом. Наука демография изучает процессы, происходящие с населением. Растет оно или убывает? Какие возрастные группы в нем преобладают? Где оно группируется? Было замечено, что переход к промышленной экономике сопровождался процессами урбанизации, то есть большинство населения стало жить в городах, где были сосредоточены заводы и фабрики. При этом цивилизованное городское население имеет обыкновение размножаться в гораздо меньшей степени, чем деревенское. Поэтому процесс сокращения рождаемости в мире и назвали демографическим переходом от высокой рождаемости к низкой. Считается, что рождаемость достигнет своего минимума при переходе от промышленного общества к обществу информационному, в котором основная стоимость в экономике будет создаваться уже не в области промышленности, а в информационной сфере и сфере услуг. А поскольку производство рабочей силы при этом достигнет минимума, ценность человека как продукта экономики в информационном обществе достигнет своего максимального значения. Недурственно. Причем, что интересно, если у тех стран, которые первыми начали перестраиваться от аграрной экономики к промышленной, этот переход был весьма растянут и занял много десятков лет, то в сегодняшнем мире он ускорился и занимает всего пару десятков лет. Например, в Англии, вступившей на промышленный путь раньше всех, падение рождаемости 6 до 2 детей на одну женщину заняло столетия. А у стран, которые только вошли в эпоху демографического перехода, это занимает всего десяток лет. Поэтому можно ожидать, что в течение ближайшего века процесс будет закончен, и вся планета окажется в едином пространстве информационной экономики. Наконец, третья диаграмма, чисто экономическая. Она фиксирует экономическое состояние мира. Если такие диаграммы взять за много лет, мы увидим стремление стран, как социальных организмов, упорно ползти с разной, правда, скоростью в правый верхний угол, к богатству и процветанию. А вот некоторые особенности этого движения мы рассмотрим в следующей главке, и да сопутствует нам удача. Откуда дуют ветры? В общем, вы поняли. Ученые-дядьки с большим количеством ума давно изучают экономическое и демографическое поведение стран и примерно представляют, в каком направлении движется мир. Да мы с вами и без дядек теперь все прекрасно представляем. Здесь особых хитростей нет. На больших временных масштабах действуют общие эволюционные закономерности. Например, тенденция к усложнению, а уже следствием усложнения в экономике, является все более глубокая специализация, появление тысяч новых профессий. Или вот такая уже знакомая нам закономерность, как стремление развивающейся системы к глобализации, к планетарному охвату. Биосфера охватила всю планету, хотя жизнь зародилась в отдельных очагах. Разумный вид также расселился по всей планете, изначально появившись в Африке, и начал строить вокруг себя техносферу, которая также расползалась по всему земному шару, охватив его распространившимися технологиями и торговыми связями, буквально спаяв экономикой, которая все более и более делается всеобщей, интегрирующей в себя все страны и корпорации. А корпорации становятся наднациональными. Нынче даже отдельные государства сливаются, вступают в экономические, надгосударственные союзы, делясь суверенитетом, самостоятельностью в принятии решений и отдавая какие-то полномочия в надгосударственные органы наверх. При этом, поскольку сложные системы должны иметь множество центров управления на местах, их структура становится сетевой, то есть часть управленческих полномочий опускается вниз, в местное городское самоуправление и даже к единичным людям. Это значит, что привычные нам национальные государства потихоньку растворяются, теряя свои политические функции. И что мы видим со стороны экономики? Мы видим, как технический прогресс смещает центры тяжести со старых видов деятельности к новым, более сложным. От охоты и собирательства мы пришли к сельскому хозяйству. Потом центр тяжести сместился от сельского хозяйства к промышленности. Иными словами, в экономике основная стоимость стала создаваться не в аграрном секторе, а в индустрии. Сельское же хозяйство в современной экономике занимает менее 4% экономики. И вот теперь от индустрии мы уходим к информационным технологиям. Там отныне будет создаваться основная стоимость. Причем, когда старый вид деятельности сдвигается куда-то на периферию, им начинает заниматься все меньше людей. И это тоже известная нам закономерность. Много ли людей нынче занимаются охотой и собирательством? Да ничтожное число. И то только ради развлечения. Сельским хозяйством в развитых странах сегодня занимаются от 2 до 4% населения. И этого хватает, чтобы прокормить всех. Пока еще фермеры жизненно необходимы цивилизации, несмотря на свою малочисленность, но в будущем, возможно, ведение сельского хозяйства исчезнет как необходимость и останется как развлечение. Почему бы в самом деле не выращивать пищевую биомассу на фабриках? Это если измененному человеку-киборгу будущего вообще нужна будет биомасса. Может, он из розетки станет заряжаться? Впрочем, так далеко мы заглядывать не будем. Попробуем прозреть грядущее, хотя бы до конца нынешнего века, чтобы понять, как станут жить наши дети и внуки. Но прежде чем вперить глаза в будущее, вопрем их в прошлое и в день сегодняшний, ибо из прошлого растет будущее, пробиваясь через сегодняшний день. К сожалению, эти переходы от одного типа хозяйствования к другому не давались человечеству даром. При переходе от первобытного образа жизни к сельскохозяйственным технологиям вымерло от голода до 90% населения планеты. И это историки назвали неолитической революцией. Она изменила технологии и, соответственно, психологию человечества. Переход от аграрности к промышленной цивилизации был, конечно, уже менее катастрофическим, но и он сопровождался чередой кровавых революций и гражданских войн, а также мощнейшим переломом в сознании. Переток людей с диковатыми, традиционными ценностями, практически с первобытным мышлением, из деревни в совершенно иные условия существования, в города, где все непривычно, где другой темпоритм жизни, где ценности совершенно другие, более толерантные, сопровождался грандиозными мировоззренческими катастрофами, ломалась старая система координат, трещали по швам деревенские нравы и обычаи, лопалась мировоззренческая картина, менялись представления о добре и зле, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Деревенское сознание всегда воспринимало и воспринимает город как нечто непривычно пугающее, аморальное, некультурное, растленное. Так тысячи лет назад реагировало сознание деревенского дикаря, впервые пришедшего в Вавилон с его чудовищным разнообразием всего и свободой нравов. Так оно реагировало и в эпоху промышленной революции. Культура яростно противостояла цивилизации, любя город за технические достижения и ненавидя за непривычно свободное поведение. На урбанизацию эпохи промышленной революции традиционное сознание ответило идеологическим терроризмом. Вчерашние деревенщики, ищущие смысла в пугающем, меняющемся непривычном мире, ухватились за марксизм и начали взрывать губернаторов и городовых. Марксистский террор социал-революционеров, народовольцев и красных бригад начавшись в конце XIX века, продолжался в Европе до 70-х годов прошлого века. А нынче, после краха марксистских проектов, он сменился исламским терроризмом, который демонстрирует острое неприятие и ненависть со стороны вчерашних жителей кишлаков по отношению к развратному современному миру, который отступился от идеологии, от Бога, и живет свое удовольствие. Развлекается вместо того, чтобы заниматься служением. Они правы. В современном мире человек действительно превыше Бога. Разве же можно такое стерпеть маленьким человечкам, считающим себя Божьими рабами? Что ж, общество в моменты рождения нового мира, в моменты мучительного перехода, напоминает ослабленный организм. Такой организм с легкостью одолевается болезнями, иммунитет-то сел. В социальном организме роль иммунитета играют экономические показатели, а роль болезней — новые идеологии. Они всегда присутствуют в виде микробов, крохотных, фанатичных сект. Здоровый организм прекрасно с ними сосуществует, легко подавляя заразу. Но в моменты слабости микробы вдруг организм поражают и захватывают. Так Римскую империю эпохи ее упадка поразило христианство, словно черная плесень по сырой ванной, молниеносно распространившаяся по всему телу ослабевшей империи. И точно так же в среде малограмотных простолюдинов, перебирающихся из деревни на городские фабрики в эпоху, когда ослабли аграрные империи и только-только началось развитие капитализма, распространилась неорелигия марксизма, как пламя по сухой стерне. И тут дело в человеческой психологии. Людям свойственно винить в своих бедах не себя, а других, или окружающий мир. Это не я плохой, это все вокруг плохие. А признаться себе в том, что сам виноват в своих проблемах, тяжело. Легче свалить вину на других или на обстоятельства и попытаться их взломать, взорвать. Как толстые люди говорят, да я на самом деле очень мало ем, это все возраст. Или это просто у меня обмен веществ такой. Или это у меня диабет, вот поэтому я толстый. Так фашисты объясняли немцам, почему они так плохо живут после Первой мировой войны. Во всем виноваты евреи. Так марксисты объясняли рабочим, почему им живется бедно. Вы на самом деле хорошие, вы передовой класс, а бедные вы от того, что вас грабят плохие богачи-капиталисты, отнимая у вас прибавочную стоимость. И кажется, что стоит только расправиться с врагами, мешающими жить, как жизнь сразу наладится. Не наладится, потому что главный враг человека — он сам. И какие бы религии или неорелигии не указывали вам причины ваших бед вне вас, натравливая тем самым на других людей, не верьте им. Как правило, настоящая причина ваших неудач лежит внутри вас, внутри, а не во внешнем мире. Мир вокруг вас просто существует. Он к вам нейтрален, а вот вам не удается к нему приспособиться. И это только ваша проблема. Поиск виноватых — очень распространенный порог многих людей, которых постоянно тянет переустроить мир. Им все время кажется, что как только они это сделают, в их душе настанет покой. Не настанет. И чем слабее человек, чем слабее в экономическом плане страна, тем больше мнится, что кругом враги, что их обижают. И они жадно впитывают любые объяснения и теории про это. Заметьте, в наибольшей степени оказались поражены неорелигиями наиболее слабые в экономическом смысле страны. Например, тогдашняя Российская империя. Развитые страны тоже оказались затронуты болезнью, но перенесли ее в легкой форме. Их экономический иммунитет был силен. Помимо России, не повезло также Германии, сильно ослабевшей после проигрыша в Первой мировой войне. Ее дистрофичный экономический организм оказался поражен черным грибком национального социализма, носителем которого была тогдашняя рабочая партия Германии под руководством национал-социалиста Гитлера. Сегодня мы тоже живем в эпоху перехода. Мир переходит от индустриальной фазы в фазу информационную, и наиболее тяжело этот период переживают экономически не самые здоровые страны второго мира. Причем многие с одинаковыми симптомами. Один из них — пугливое съеживание социального организма, его стремление спрятаться, как улитка, в собственную раковину, закрыться от мира. В таких странах часто говорят об автаркии, о некоем особом или третьем пути развития. Автаркия Окукливание экономики, когда страна закрывается от мира, обрезая торговые связи и стараясь выжить в одиночку. У сторонников автаркии есть ошибочное мнение, будто одна страна может произвести для себя всю номенклатуру производственной продукции, что в современном мире попросту невозможно. Номенклатура товаров так велика, а сложность некоторых из них настолько возросла, что для их окупаемости, а без окупаемости нет производства, нужны огромные открытые рынки емкости в сотни миллионов человек или даже миллиарды. Например, это справедливо для рынка пассажирских самолетов. Симптом состоит в повышенном внимании к собственной самостоятельности и суверенности. Если в какой-то стране идут разговоры о том, что она совершенно уникальная, с какой-то особенной героической историей, особенными людьми и потому пойдет в будущее непротаренной дорогой, своим собственным специфическим неповторимым путем, знаете, это бедноватая страна с не очень развитой экономикой, причем находится она в переходном этапе и примерно на пару поколений отстает от современных экономически развитых западных демократий. Это классические симптомы отставания, которые переживали очень многие страны. И все это чертовски напоминает подростковый этап взросления, который характеризуется активным отрицанием мира взрослых и характерным подростковым бунтом против мира взрослых. Ранее мы про эту подростковость упоминали. Теперь поговорим подробнее. Почему такое происходит у подростков? Потому что человечек уже достаточно образованный, нахватавшийся, начитанный, с острым незашоренным умом, но вот опыта, а главное, финансовых возможностей, у него пока нету. Он еще ничего не зарабатывает. Хочется быть самостоятельным, но еще не может. Отсюда несознаваемые обиды на мир и бунт против старших, которые скучные, но почему-то имеют все деньги мира. Подростку кажется, что он никогда не будет таким вот старым, предсказуемым и скучным, что у него будет какая-то совершенно особенная жизнь, не похожая на обычную. Теперь вы понимаете, почему страны догоняющего развития, среди коих много авторитарных государств, так много говорят о том, что их путь развития ни в коем случае не будет повторять путь взрослых стран. По той же самой причине, по которой это происходит у подростков. Между несоответствием между уже появившимся гонором и скудостью пока еще недоразвитой экономики. Отсюда вечные претензии к миру взрослых стран, которые подобный этап пережили два поколения назад. Отсюда разговоры о том, что такой хорошей, уникальной стране, как наша, с ее удивительной историей, не пристало быть совсем уж нищей, как странам третьего мира. Но и путем развитых демократий тоже идти неохота. У нас свой путь, третий. Путь нашей отдельной, особо духовной, суверенной демократии. То есть какой-то такой себя особенный, какой еще свет не видывал. Ничего, повзрослеет, остепенится, острижет вихры на голове, начнет работать, наберется взрослой мудрости и с раздражением будет смотреть на закидоны нового поколения подростков, а наивные подростковые разговоры о третьем пути затихнут сами собой, исчезнув, как юношеские прыщи. Вот это вот подростковое стремление забиться в ракушку, обиженно спрятаться от пугающего мира взрослых стран и вызывает в государствах второго мира, к которым относится современная Россия, как страна догоняющего развития, разговоры об автаркии. Мол, нам никто не нужен, мы на всех надули губы и будем выживать сами, и все для себя сделаем самостоятельно, кроме бананов, потому что бананы у нас не растут. Но чтобы наша промышленность развивалась, отгородимся-ка мы от всего мира плотным экономическим одеялом пошлин и займемся под этим одеялом протекционизмом. Что такое протекционизм? О, это любимый способ спасения экономики среди людей, слабо разбирающихся в экономике.